Глава 4. 15 августа. День 15 августа выдался на редкость хорошим. Рано утром прошел небольшой дождь, но к 8 часам небо совершенно очистилось, и омытая от пыли земля нежилась под жаркими лучами солнца. Палатки лагеря быстро просохли и казались особенно чистыми и нарядными. На листья берез еще блестели влажным блеском и тоже казались нарядными, словно сама природа хотела принять участие в празднике. Наступил решающий день. Его с волнением и трепетом ждало все население земного шара. Если световой разговор 3 августа был правильно понят, то именно сегодня экипаж космического корабля должен был наконец показаться людям. Специально приехавший из Москвы радиокомментатор с помощью радистов лагеря налаживал и испытывал переносной микрофон, готовясь к репортажу. Его рассказ о встрече будет транслироваться по всей Земле. Корреспонденты с особым вниманием проверяли кино и фотоаппараты. Никто не знал часа, в котором произойдет долгожданное событие. Люди торопились. В лагере ожидали выхода экипажа в полдень. Это мнение было высказано Штерном и казалось наиболее правильным. В составе гостей, безусловно, были астрономы, и за прошедшие 19 дней они должны были определить время прохождения Солнца через меридиан данного места. Они не могли не понимать, что им готовится торжественная встреча, и, не имея возможности договориться о времени, логически должны были остановиться на полдне. Церемониал встречи послужил предметом горячих и долгих споров. Не только обычаи, но даже восприятие гостей было совершенно неизвестно. Как сделать, чтобы они поняли смысл встречи? Известна ли им, например, музыка? Нашлись горячие головы, придумавшие сложный церемониал с живыми картинами, пантомимами и даже танцами. Чуть ли не целое цирковое представление. Кто-то вполне серьезно предложил обсудить, надо ли поднести гостям хлеб-соль по русскому обычаю. В конце концов было решено не мудрить, а встретить так, как обычно встречают на земле гостей другой страны. «Не мы одни волнуемся и ждем», — говорил Козловский. «Они с таким же нетерпением ждали этого дня. Они тоже готовятся к встрече с нами и, может быть, тоже обсуждали, как сделать, чтобы мы их поняли». «Им гораздо легче», — говорил Штерн. «Они видят нас и все время наблюдали за нами, а мы даже не представляем себе, что они такое». Почти в последний момент возник вопрос, с какой стороны находится выход из корабля. Кроме того, отверстие, которое появилось в первый день и за это время еще 4 раза открывалось, в корпусе звездолета не обнаружилось никаких других. «Будем ожидать со стороны лагеря», — сказал Куприянов. «Все равно мы не сможем угадать, где у них выход». К 11:30 все было готово к встрече. В 100 метрах от шара ровными рядами выстроились батальоны полка. Ближе расположился оркестр и почетный караул. В 50 метрах от корабля стоял микрофон, и возле него собрались все члены научной экспедиции и иностранные гости. Корреспонденты со своими аппаратами были тут же. В радиусе 500 метров корабль плотной стеной окружали несметные толпы народа. Никакие запрещения не смогли удержать жители окрестных городов и сел, и они со вчерашнего вечера непрерывно подходили и подъезжали к лагерю. Больше половины этих людей провели здесь всю ночь и стоически мокли под утренним дождем. По любопытному совпадению, день 15 августа пришелся как раз на воскресенье, и это обстоятельство в сильной степени способствовало увеличению числа зрителей. Караульная цепь была отодвинута от шара на полкилометра, и люди послушно остановились у этой границы, не пытаясь подойти ближе. Куприянов сердился, что допустили такое безобразие, ворчал на Черепанова, но втайне был доволен и одобрял поведение жителей. «На их месте я сделал бы то же самое», — говорил он Козловскому. «Иначе и не могло быть», — отвечал секретарь обкома. День был очень жарким. Ни малейшего дуновения ветра не чувствовалось в неподвижном горячем воздухе. Высоко поднявшееся солнце ослепительным блеском отражалось в металлических стенках космического корабля, трубах оркестра, и огненными искрами вспыхивало на штыках войск. Шар был неподвижен и загадочен, как всегда. В его внешнем виде ничто не изменилось. Белый корпус по-прежнему скрывал от людей то, что находилось внутри его. Видит ли экипаж корабля все эти приготовления? Понимает ли он, что это означает? Или звездоплаватели занимаются своим делом, не обращая внимания на поступки людей, которые им непонятны и чужды? Может быть, они и не думают о выходе своего корабля, и все эти приготовления были проделаны впустую. «Этого не может быть», — сказал Неверов, когда Куприянов, стоявший с ним рядом, высказал эти мысли. «Они выйдут». Президент Академии наук, начальник экспедиции и Козловский стояли отдельно, немного впереди остальных. По мере того, как шли минуты, усиливалось волнение. На людей не спускали глаз с корабля. Они не замечали зноя, готовые ждать и ждать. Время остановилось для них. Но ждать пришлось недолго. Вероятно, экипаж космического корабля сам мучился нетерпением и следил за тем моментом, когда подготовка будет закончена. Гости из другого мира, так же, как и люди, приготовились к встрече и выработали свой церемониал. Опасения, что они не поймут смысла того, что делалось у корабля, оказались напрасными. Они хорошо поняли и доказали это торжественно и просто. Со стороны корабля внезапно раздался громкий звук, как будто тяжелый молот с силой ударился о звонкий металл. Мелодичный, вибрирующий аккорд пронесся над полем и смолк. Его слышали все. Огромное кольцо толпы всколыхнулось с одновременным движением поддавшихся вперед людей. В тишине отчетливо прозвучала короткая команда Черепанова. Полк вздрогнул и замер. Офицеры приложили руку к козырьку фуражек. Над лагерем, над полем, над притихшей толпой медленно и величаво поплыли звуки неведомой мелодии. Они исходили сверху, с вершины шара. Какой-то очень мощный инструмент чистым металлическим звуком играл, несомненно, гимн. Гимн неизвестного народа, неизвестной планеты. Эти звуки не напоминали ни один из музыкальных инструментов Земли. Словно громадный хор людей с металлическими голосами пел на неведомом языке неведомую песню. Она звучала с какой-то необычайно мягкой силой, и ее было хорошо слышно на много километров вокруг. Люди стояли, глубоко потрясенные этой музыкой, впервые раздавшейся на их планете. Это было создание неведомого композитора, близкое и дорогое тем существам, которые прилетели на Землю, иначе они не взяли бы его с собой. Они показывали людям Земли лучшее произведение своей музыкальной культуры, зародившейся бесконечно далеко и силой разума, принесенной сюда, на Землю. Смолкла песня, и опять над полем пронесся тяжелый удар молота, звенящий металл. Наступила тишина. Оркестр полка молчал. Было неизвестно, услышат ли обитатели корабля сквозь стенки своего шара ответную музыку. Когда они выйдут, земля ответит им. Сейчас они должны выйти. Напряжение достигло предела. Вот сейчас в каком-то пока неизвестном месте откроется дверь. Может быть, на землю упадет лестница и появится. Кто? Какие существа выйдут к людям? Дыхание спиралось в груди, сердце билось неровно и часто. Нервная дрожь трясла людей. Всюду виднелись бледные напряженные лица с глазами, устремленными к кораблю. Сейчас выйдут. Кто?